Глава 7. Сегодняшний вечер начался иначе, чем я ожидала. Роман предложил встретиться и забрать меня на своем автомобиле, но когда он подъехал, я сразу же почувствовала, что необходимо установить некоторые границы. «Я не готова идти к тебе домой сегодня», — сказала я, едва сев в машину. Мои слова мягкие, но твердые, застали Романа врасплох. Он на мгновение задержал взгляд на мне, потом медленно кивнул и переключил взгляд обратно на дорогу. Но дух перехватить успела от этой страсти, вспыхнувшей в его карих глазах, от изогнутого уголка красивых чувственных губ. Он был красив. Наглый, кобелиный, совершенно неудержимой красотой. Ходячий тестостерон, секс в чистом виде. Потом, позже, я буду видеть, как другие женщины смотрят на него, как плывут их взгляды. Это его обаятельность, усмешки. У меня не было ни малейшего шанса не запутаться в нем, как в самых адских паучьих сетях. «Хорошо, тогда у меня есть другой план», — сказал он, и в его голосе послышалась нотка разочарования, которую он пытался скрыть. «Поехали в ресторан. Знаю одно место отличное и достаточно уединенное. Не хочется, чтобы нас кто-то узнал». Я только кивнула, оценивая его быструю реакцию и готовность изменить планы ради моего комфорта. Внутри меня все еще бушевали сомнения и волнения от предстоящего вечера, но его предложение пойти в ресторан мне понравилось. Меня давно никто никуда не приглашал. Последний раз мы с мужем были в ресторане на мое 20-летие, и то вчетвером с его друзьями. Машина плавно выехала на основную дорогу, и скоро городские огни остались позади. Мы ехали молча, каждый погружен в свои мысли. Я чувствовала, как в голове вертится множество вопросов о том, что ждет нас впереди, и как этот вечер скажется на моих чувствах и размышлениях о собственной жизни. Молчание нарушало только мягкое звучание музыки из стереосистемы, где играл Джо Кокер. Его бархатный голос казался успокаивающим фоном для моих разгулявшихся эмоций. Внезапно, нарушая мои раздумья, Роман положил руку на мое колено. Я вздрогнула от неожиданности, и мое сердце учащенно забилось. От его прикосновения по телу пробежал тонкий ток, и я поняла, что этот вечер точно не будет похож на все остальные. Роман повернул машину на шоссе, ведущее в соседний город. Скорость машины увеличивалась, и окружающий пейзаж начал мелькать за окном все быстрее и быстрее. Я сидела рядом, стараясь уловить, куда именно он меня везет, но мои мысли были заняты чем-то другим. Его пальцами на моем колене, тем, как он выписывал круги по моему чулку, как гладил очень медленно, едва касаясь. Мы поедем в маленький уютный ресторан. Он находится достаточно далеко от центра города, поэтому шанс столкнуться с кем-то знакомым минимален. Я кивнула, оценивая его предусмотрительность. С одной стороны, это действительно было удобно, ведь сохранение конфиденциальности нашей встречи было в наших интересах. С другой стороны, меня не покидало чувство тревоги, все эти меры предосторожности, как будто я совершаю что-то ужасное и мерзкое. Пока мы ехали, Роман рассказывал мне о разных случаях из своей жизни, делал забавные и иногда очень личные замечания о своих приключениях. Я слушала, улыбаясь его историям, и чувствовала, как напряжение медленно покидает мое тело. Этот человек, хоть и был для меня все еще загадкой, становился ближе и понятнее с каждой минутой. Музыка Джо Кокера создавала особую атмосферу в машине, мелодичная и немного ностальгическая. Она наполняла пространство вокруг теплом и каким-то особым спокойствием, позволяя мне расслабиться и наслаждаться моментом, а еще наполняла глубоким и тягучим возбуждением, предвкушением, как будто настраивая на какое-то дикое сумасшествие. По мере того, как мы покидали за собой городские огни, Роман продолжал рассказывать мне о себе. Он делился историями из своего детства, рассказал о нескольких веселых случаях из студенческих лет и о том, как однажды ошибочно попал на чужую свадьбу, что вызвало у меня искренний смех. «Ты знаешь, однажды я так выпил перед вечеринкой, что не заметил, как мы с ним зашли в неправильный банкетный зал», — рассказывал Роман с сияющими от веселья глазами. «И только когда нам начали подносить тарелки с едой, мы поняли, что находимся на свадьбе совершенно незнакомых людей». Его истории были полны жизни и чувства юмора, и я постепенно начинала чувствовать себя более раскованной рядом с ним. В какой-то момент он убрал руку с моего колена, и я ощутила разочарование, а там, где касались его пальцы, остался как будто след от ожога. Смотрела на его профиль, на его руки на руле, на слегка закатанные рукава косухи. Он мне нравился. Настолько сильно нравился, что внизу моего живота творилось невообразимое. Там будто все мотыльки сошли с ума, и их крылья поросли колючей проволокой. Не знаю, в какой момент я поняла, что влюбилась. Наверное, именно в этот. Знаете, ведь у любви нет никаких правил, никаких сроков, времени, законов. Она падает на вас и просто пронизывает иглами и лезвиями, выбивая внутри вас неповторимый узор с образом этого человека. Фоном для наших разговоров служила музыка Джо Кокера. Ее глубокий и проникновенный вокал идеально дополнял атмосферу нашего путешествия. Композиции типа «You are so beautiful» и «Unchain my heart» добавляли особую романтическую нотку в атмосферу, делая каждый момент кажущимся еще более значимым. «Ты любишь Джо Кокера?» — спросил он вдруг, поглядывая на меня и вызывая мурашки каждым взглядом. У него большие глаза, темно-карие, очень страстные, горящие. Его взгляд говорит мне: «Я хочу тебя», и я прекрасно читаю это, читаю и покрываюсь снова и снова мурашками. «Очень. Его музыка всегда казалась мне такой искренней и трогательной», — ответила я, и это была чистая правда. Я всегда чувствовала особую связь с его песнями, которые как будто говорили прямо из сердца. «Я рад, что тебе нравится. Мне всегда казалось, что его музыка способна создать правильное настроение вне зависимости от ситуации», — сказал Роман. «Я же повернут на блюзе. Я им живу. Музыка всегда в моей жизни. Запахи и музыка. Твой запах, Ника. У меня от него крышу сносит. Ты вся невероятно пахнешь. Я чувствую даже запах твоих трусиков. Меня бросает в дикий жар». А он смотрит в лобовое окно и невозмутимо ведет свою машину. Как только песня Джо Кокера перешла в свой самый эмоциональный момент, Роман неожиданно и очень аккуратно положил свою руку на мое колено снова. Его касание было легким, но в то же время наполненным намерениями, которые сразу заставили мое сердце биться чаще. Я вздрогнула от неожиданности, и мое дыхание ненадолго перехватило. Воздух в машине стал казаться насыщенным тяжелыми ароматами дождя и парфюма Романа. Напряжение между нами усилилось, и в тот момент я поняла, что эта поездка может изменить все. Мы посмотрели друг на друга, и я судорожно глотнула воздух пересохшим горлом. «Мне нравится тебя касаться». Судорожно вдохнула, но его руку не убрала. Роман свернул к маленькому уютному ресторану, скрытому от глаз. Место выглядело как старинный особняк, утопающий в зелени и уединении. Когда мы вошли, мягкий свет свечей освещал небольшой зал, создавая атмосферу тайны и романтики. Наш столик был укромно расположен в углу зала, и когда мы сели, мне показалось, что весь мир остался где-то далеко за пределами этих стен. Роман заказал бутылку вина, и свет от свечей играл в его глазах, делая его взгляд еще глубже и загадочнее. «Я хотел, чтобы этот вечер был особенным для нас», — сказал он, наливая вино в наши бокалы. Его голос звучал мягко и убедительно, и я почувствовала, как мое напряжение начинает уступать место предвкушению чего-то невероятно важного и красивого. «Что ты подумал обо мне, когда я дала тебе свой номер?» «Я втыкал на тебя с самого первого раза. Я, черт, как конченый сталкер, преследовал тебя. Ты разве веришь в случайности?» Усмехнулась и отпила вино. Оно слегка ударило в голову. «Когда дала телефон, я просто охренел. Так не бывает, — подумал я». «Бывает, — тихо ответила я. Твоя жена, ты давно не живешь с ней?» «Решила поговорить о моей жене? Давай поговорим. Давно не живу». Она встретила какого-то мужика кавказского и свалила от меня. Дочку оставила бабке с дедом. «Ты с ней видишься?» «С женой?» — он зло усмехнулся. «Уже да, иногда, когда Катю забираю у тёщи с тестем. Мужик ее вышвырнул, она теперь одна. По коже пробежали мурашки, неприятные. Ты с ней не хочешь помириться? Простить измену? Нет». Эта сука трахалась с кем-то, а я ее прощу? Вся краска прилила к моим щекам. Больше задавать вопросы не хотелось, потому что я в принципе такая же сука. После ужина, извинившись перед Романом, я направилась в сторону туалета, прихватив с собой сумочку. В уединении одиночной кабинки я быстро достала свой мобильный телефон и набрала номер Алексея. С каждым гудком мое сердце стучало все громче, отчаянно желая услышать его голос. Может быть, вот он, момент, развернуться и уехать, даже вызвать такси. Но вместо теплого приветствия меня встретил лишь безликий автоответчик. Абонент недоступен. Ощущение тревоги, которое уже зародилось во мне во время ужина, усилилось. Я не могла понять, почему Алексей не ответил. В голове начали кружиться мысли о возможных причинах его молчания. Может, он действительно занят? А может, что-то случилось? Волнение смешивалось с раздражением от того, что он оставил меня без ответа в такой момент. После нескольких минут мучительного ожидания и нескольких неудачных попыток дозвониться, я с тяжелым сердцем вернула телефон в сумочку и вышла из туалета. Возвращаясь к столику, я старалась восстановить на лице маску спокойствия, но внутри меня все еще бушевали эмоции. Присоединившись к Роману, я попыталась снова погрузиться в разговор, но часть моего сознания все еще была с Алексеем, размышляя о его молчании и о том, какое это имеет значение для меня и нашего брака. Незаметно для себя я начала сравнивать, как Роман и Алексей реагировали бы на подобные ситуации, и это сравнение не в пользу моего мужа усиливало мое чувство одиночества. Спустя минут 15 мой телефон завибрировал. Это было сообщение от Алексея. Мое сердце на мгновение замерло в ожидании его слов, надеясь на объяснение его игнора. «Прости, у меня сейчас много работы». Эти слова показались мне холодными и безликими. «Много работы». Как часто я сама использовала подобные фразы для формальных отписок. Внезапно мне стало казаться, что между нами, между мной и Алексеем, возникла пропасть, наполненная непониманием и отчуждением. Мне было трудно сосредоточиться на разговоре с Романом. В голове крутились мысли о том, как могли наши отношения дойти до такой задницы, что даже обычный звонок жены стал для мужа лишним бременем. Мне казалось, что я потеряла связь с человеком, которого когда-то так любила, и это чувство беспомощности заставляло меня еще больше отдаляться от него. С каждой минутой, проведенной с Романом, мне становилось все труднее отрицать, что моя жизнь за пределами этого ресторана с его тихой музыкой, мягким светом свечей и ароматом изысканных блюд начала казаться мне все менее реальной. И все больше я задавалась вопросом, действительно ли я хочу возвращаться в мир, где меня ждет лишь холодное равнодушие. Покидая уютное убежище ресторана, Роман и я направились к его машине, уже ощущая на себе первые капли дождя. Сначала он казался всего лишь неприятным неудобством, но за несколько минут превратился в настоящий ливень. Вода изливалась из темного неба, как из ведра, мгновенно превратив дорогу в реку. «Похоже, нам придется немного подождать, пока стихнет», — сказал Роман, заводя машину. Он включил дворники, но они едва справлялись с потоками воды на стекле. Мы еле видели дорогу перед собой. Роман, наверное, решил не рисковать и остановил автомобиль на обочине. Закрыв окна, он выключил дворники, и вокруг нас вдруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком дождя по крыше машины и песней Эрика Клэптона «Wonderful Tonight». Этот звук создавал иллюзию изоляции от всего мира, и в этом странном замкнутом пространстве времени мои чувства к Роману стали ощущаться еще острее. Меня накрывало шквалом страсти, накрывало девятым валом сумасшествия. Сидя рядом в полумраке, освещенном только светом, приборной панели, мы стали слушать пение дождя и хрипловатый голос певца. «Дождь со мной заодно, малыш», — сказал Роман с улыбкой. Его глаза горели так, что меня обжигало до дымящейся кожи. «Я хотел остаться с тобой наедине». «Чёрт, как хотел, Ника». Я посмотрела на него, пытаясь прочитать его мысли. Наши взгляды встретились, и в его глазах я увидела отражение тех же эмоций, что бурлили во мне. Роман медленно приблизился ко мне, уменьшая последние сантиметры между нами, и тут, среди стука дождя по крыше автомобиля, он медленно коснулся моих губ, только едва-едва, потом обхватил мое лицо и, приоткрыв рот, коснулся подбородка. Я дернулась вперед, чтобы поцеловать его, но он отстранился, и я от разочарования выдохнула, а он в ту же секунду набросился на мой рот, как бешеный, и я застонала от неожиданности и запредельного кайфа, как будто все мое тело прострелило диким наслаждением и страстью.